«Знаю, Григорий Васильевич, пожалуй, ты прав, надо бы со взводом пойти. Но можно ли отрывать людей от боевых заданий? Подполье – тоже боевое задание. Возьмешь с собой взвод Миколы Бочковского». От расположения батальона до хутора Вицентувка было километров 50. Значит, выходить надо за 2 дня, а пока Газинский занялся обычными своими делами. В мирное время он работал секретарем райкома партии на Киевщине. Тогда его заботили сев, уборка, фермы, строительство, теперь подрыв эшелонов, разведка, землянки, боеприпасы. Но дела и заботы Семена Ефимовича всегда были связаны прежде всего с людьми. Все равно, убирают ли они хлеб и ставят мины, строят ли школы или ходят в разведку. Почти в любой час Газинского можно было увидеть в самой гуще партизан. Бойцы и командиры любили этого сильного, спокойного человека, ценили его ум, энергию, принципиальность, знали, что секретарь партбюро требователен не только к людям, но и к себе. Газинский побывал во всех ротах и подразделениях, помог провести у подрывников открытое партийное собрание, выступил на совещании членов редколлегии стенгазет и боевых листков, отругал комсорга минометной батареи за то, что ходит в грязной рубахе и небритый, сделал во второй роте доклад о международном положении, дал рекомендацию в партию пулеметчику Глушко. Договорился с комиссаром относительно плана подготовки к 26-й годовщине октября. Конечно, встретился он и с Николаем Бочковским, которому предстояло выступить со своим взводом в поход к Вицентувке. «А какое задание?» – спросил Николай. «Задание особое. Пока не дойдем, не скажу. Но взвод должен быть в полном порядке. Выступим в четверг. Вернуться постараемся ко вторнику. Маршрут составят в штабе по карте». Они выступили в четверг на рассвете. Отряд состоял из 20 человек, считая 20-м Газинского. Двигались глухими лесными тропами, стороной от дорог, впереди шел дозор. В тронутых осенними красками чащах было тихо, безлюдно. Шагать по таким местам – одно удовольствие. Труднее приходилось, когда лес редел, и начинались кустарники, поля, а за ними – села. Тогда приходилось идти в обход, петлять по оврагам или ползти, прикрываясь буграми. К середине дня позади осталось километров 25. Партизаны сделали привал и пообедали, после чего Бочковский приказал ложиться спать. Дело в том, что следующий переход предстояло совершить ночью. В темноте будет гораздо безопаснее пересечь большую проселочную дорогу Киверцы-Тростянец, обычно очень оживленную в дневное время, заполненную автомашинами, обозами, пешеходами. Выставив часовых, небольшой отряд расположился на отдых в кустарнике. Газинский прилег рядом с Николаем. Командир взвода Николай Бочковский, красивый, белокурый парень лет 20 с небольшим. Начал он свой партизанский путь на Черниговщине осенью 1941 года. Вначале был штабным ординарцем, но затем этого расторопного умного хлопца сделали командиром отделения. В первых же боях его отделение показало себя очень хорошо, дралось смело, инициативно, не падало духом в трудные минуты. Вскоре стало ясно, что Бочковский сможет отлично командовать и взводом. Действительно, его взвод стал одним из лучших в батальоне Болицкого. Не случайно Григорий Васильевич послал под Вицентувку именно недавнего комсомольца, а теперь кандидата в члены партии Бочковского с его боевыми бывалыми ребятами. Конечно, Бочковский отлично понимал необходимость секретности во многих военных делах. Но вот сейчас, когда он лежал под кустом рядом с Газинским, его начало одолевать самое обыкновенное человеческое любопытство. Скосив в сторону Семена Ефимовича глаза, командир взвода тихо спросил: «Спишь, секретарь?» «Отдыхаю», – буркнул Газинский. «И отдыхай себе на здоровье. Только сначала скажи, куда мы идем? В разведку, что ли?» «Не положено говорить. Завтра узнаешь. Что же я, по-твоему, Гитлеру побегу тайну выдавать? Или, может быть, к Степану Бандере? А ну, спи, Микола!»